В глубине комнаты стояла большая дубовая кровать с балдахином. Подойдя к ней, я увидел, что под белым покрывалом лежит иссушенный старик. Выглядел он плохо, несмотря на то, что ему было всего-то 40 лет. Проклятие, вот что бывает, когда неправильно воспитываешь детей. Подойдя к кровати, я постучал по грядушке. «Давай прокатимся», — сказал я и подхватил на руки практически ничего не весящего старика. Забавно, но этот засранец даже на смертном одре потянулся к мане и попытался сотворить заклинание магии крови. Пришлось снова активировать спор и выпить его ману, лишив возможности колдовать. «Паскуда!» — прохрипел старик и бессильно ударил меня рукой по спине. Я едва ощутил это касание. Открыв портал в карманную реальность, я переместился туда, закрыл за собой проход, а следом прыгнул в санаторий. Евдокия, Степан и Вадим уже ждали меня в палате, подготовленной для главы рода. «Принимайте пациента», — сказал я, положив Быкова на кровать. Его мгновенно связали по рукам и ногам, после чего Евдокия взяла кровь на анализ и ушла. «Кто вы такие?» — прохрипел старик. «Мы те, кто не дадут тебе умереть. Лежи спокойно, поправляйся, а когда встанешь на ноги, я все тебе расскажу», — сказал я и, сняв маску, показал свое лицо. «Дубровский», — удивился Георгий Александрович, — «знаете меня, не тебя, твоего отца, ты похож на него, верни меня домой», — слабеющим голосом проговорил глава рода. «Нет, Георгий Александрович, вам еще рано умирать, у меня на вас совсем другие планы, но вы мне не поверите, пока не встанете на ноги. Поправляйтесь», — сказал я и вышел из палаты. Степан и Вадим последовали за мной. «Днем и ночью охраняйте его, глаз не спускайте», — серьезно сказал я. «Само собой», — кивнул Степан. «Надеюсь, вас никто не видел?» «Видели многие. Правда, видели они какую-то свинью, а не меня», — усмехнулся я, показав им маску. Из-за стены послышался сдавленный хрип. «Выпусти меня, если не хочешь войны». «Ничего страшного, пусть голосит. Потом еще спасибо скажет». Спустя час вернулась Евдокия с подносом, на котором лежал набор капельниц и пара шприцов. «Виктор Игоревич, анализ крови готов. Все показатели многократно превышают норму. В организме пациента очень сильный воспалительный процесс. Да и в целом все органы порядком изношены. Я не понимаю, почему он все еще жив», — отчиталась Евдокия и, кивнув, добавила: «Прошу меня извинить, нужно срочно приступать к реабилитации». Евдокия толкнула ногой дверь и вошла в палату. «Не брыкайтесь вы так, это лишь усложнит процесс. Степан, помоги». В палате послышался звон падающего подноса, и Евдокия, выругавшись, пошла за новой порцией препаратов. Спустя пару минут она вернулась и с помощью Степана смогла поставить капельницу и сделать пару уколов внутривенно. Старик затих и уснул. Из палаты вышла Евдокия, вытерев пот, поставила ему укол успокоительного и капельницу с противовоспалительным раствором. «Пусть поспит немного», — Евдокия усмехнулась и добавила. «Ох, и брыкливого пациента вы мне привезли. Будет непросто. А когда было просто? Вы правы, просто никогда не было», — кивнула Евдокия и вернулась в палату, чтобы понаблюдать за пациентом. «Если что-то случится или будут изменения в состоянии пациента, звоните в любое время. Я буду в академии. Быков Богдан Георгиевич, Иркутск. Сауна Каприз». Богдан Георгиевич сидел в парилке, широко раздвинув ноги, между которых работали две девицы. Стресс князя был так велик, что он целый день чередовал занятия. Сначала пьянствовал, после вызывал продажных девиц, опять пьянствовал, но уже с продажными девицами. Под конец дня решил немного попариться и выгнать все спиртное из организма. Развлечения развлечениями, но пора вернуться и к делам насущным. Тем более есть одно дело, не дававшее ему покоя. Богдан попытался сосредоточиться, но не вышло. Девицы усердно чавкали, сбивая Быкова с мысли, которая и так не желала лезть в пьяную голову. «Дубровский тварь, если бы он не упрямился, то мы бы оба были абсолютами и меня бы не вышвырнули из академии. А еще эта проклятая ректорша, вы меня разочаровали, да пошла ты, козе, в трещину, падаль сморщенная», — выругался Быков и плюнул на стену. «Может, хотите исследовать мою трещину?» — промурлыкала девица, оторвавшись от работы ртом. «Ха-ха, обязательно, но чуть попозже. Не отвлекайся, у тебя отлично получается», — засмеялся Быков и погладил проститутку по голове. «Ну ничего, скоро у этого захолустного графа не останется ни единой аптеки. Вот тогда посмотрим, как он запоет». Богдан взял с полки мобилет и, посмотрев на экран, задумчиво сказал: «Кстати, куда запропастился Зубров? Он уже давно должен был отчитаться». В эту секунду мобилет зазвонил. Правда, на экране высветилось не имя Зуброва, а имя начальника охраны. «Что тебе нужно, Порфирий? Я же сказал, чтобы ты меня не беспокоил. Я отдыхаю», — недовольно буркнул Богдан. «Богдан Георгиевич, на особняк напали. Ваш отец похищен неизвестным в маске свиньи», — выпалил начальник охраны и затих, понимая, что сейчас грянет буря. Волна ярости моментально поглотила разум Быкова. Он вскочил с лавки и оцарапал свое хозяйство о зубы проститутки. Зарычав, он схватил ее за волосы и швырнул к двери. «Выметайтесь отсюда, шалавы!» Девушки испуганно выбежали в предбанник и стали одеваться. «Порфирий, мне послышалось, или ты, сейчас, сказал, что нашу неприступную крепость осадили и выкрали моего отца?» Быков чеканил каждое слово, стараясь не разбить мобилет. «Совершенно верно, Богдан Георгиевич. Тогда у меня только один вопрос. Почему ты все еще жив? У тебя была всего одна задача. Ты должен был ценой своей жизни защищать моего отца», — выкрикнул Быков и, взяв себя в руки, спросил. «Потери?» Богдан представлял, что родовой особняк сравняли с землей, ведь только так можно было добраться до покоев его батеньки. Не зря ведь особняк охранялся 5000 отборных магов. «Никто не пострадал», — голосом покойника сказал начальник охраны. «Повтори», — прошипел Быков. «Ваше высочество, все живы. Нападавший отвлек наши силы атакой с левого фланга. Нападали дендроиды. Сам же неприятель пробрался в особняк через дымоход. Ловушки не смогли его остановить, их как будто расплавило. После этого появились синеватые облака, вызвавшие удушье у охраны, и та потеряла сознание. Все, что мы знаем, так это то, что нападавший носил маску свиньи. Он проник в покой Георгия Александровича, открыл портал и утащил его следом за собой», — выпалил начальник охраны и снова затих. Быков пребывал в ярости, мана сама собой струилась по его телу, окутывая его огненным куполом. В парилке так поднялась температура, что котел закипел, а бревенчатые стены стали обугливаться. Мобилет остался цел, лишь потому что был сделан по специальному заказу, ведь Богдан частенько выходил из себя. «Хочешь сказать, что 5000 магов не смогли остановить всего одного человека? Но он был не один, там ведь были дендрои. Какие нахрен дендроиды? В замок ворвался один гребаный человек, и ты вместе с толпой полудурков не смог его остановить». Богдан со злости ударил в раскаленный котел и вогнул стальной бочонок внутрь. «Слушай сюда, начальник охраны сраный, знаешь, что такое децимация?» «Никак нет, ваше высочество», — пробубнил подчиненный. «Децимация – это высшая мера дисциплинарных наказаний в римской армии, то есть смертная казнь каждого 10-го солдата. Когда я вернусь, будете тянуть жребий. Если тебе повезет, то ты вытянешь короткую палочку и сдохнешь с честью. Иначе я превращу твою жизнь в сущий ад. Ты меня понял?» «Вас понял, Богдан Георгиевич. Я и мои люди готовы понести любое наказание», — рявкнул начальник охраны. Не прощаясь, Быков сбросил вызов, ведь на второй линии уже был новый звонок. Звонил очередной подчиненный, Саламандров Юрий Никифорович. «Юра, надеюсь, ты меня порадуешь», — прошипел Быков, смотря в пустоту. «Богдан Георгиевич, две аптеки превратились в пепел, а вот о судьбе третьей ничего не могу сказать. Зубров куда-то пропал, не берет трубку». «Он вам случайно не звонил?» — настороженно спросил Саламандров. «Ахахахаха», — расхохотался Быков. «Я сказал что-то смешное, Юра, ты сказал кое-что, что натолкнуло меня на одну мысль. Если Зубров объявится, сообщи мне. До связи». Богдан сбросил вызов и, скрежетнув зубами, выдавил: «Дубровский, сука, это точно был ты. Ходячие деревья, похищение моего отца, исчезновение Зуброва. Я, конечно, знал, что в войне всегда участвуют двое, но не думал, что ты можешь играть так искусно. Ладно, немного ускорим процесс». Пролистав записную книгу, Быков позвонил на номер Черняева, следователя по особо важным делам. В трубке раздались гудки, которые Богдану пришлось слушать долгие 10 секунд. Как только следак поднял трубку, князь тут же задал вопрос: «Как продвигается наше дело?» «Богдан Георгиевич, все идет своим чередом. Дубровский отнекивается, не хочет идти навстречу следствию. Ну ничего, притянем за уши и посадим этого аристократишку. Пока ты там за уши притягиваешь, этот ублюдок мне палки в колеса вставляет. Сегодня ночью он похитил Ярополка Зуброва и моего отца. Работай шустрее, а то ведь я могу тебя не только без премии оставить, а еще и без работы». Голос Быкова следователю чертовски не понравился. Громко, сглотнув, он сказал: «Вас понял, будем ускоряться». Глава 12. После занятий я сидел в столовой и жевал уже остывший стейк. Смотря вокруг, я поражался, как безмятежные аристократы. Наверное, если у тебя есть родители, то они могут забрать на себя все тяготы бытия. Это дает возможность молодым аристократам развиваться, радоваться жизни и наслаждаться молодостью. А когда ты один, то все невзгоды этого мира ты должен преодолевать сам. В крайнем из случаев можешь попросить помощи у друзей, но, увы, у любого решения есть свои последствия. К примеру, если бы я взял ребят на сражение с Игдрой, то количество моих друзей сократилось бы до нуля. Вот и получается, что даже в окружении верных людей я не могу до конца расслабиться. Подключись, Картополов, Львов, Ершов и Оболенский, к противостоянию с Плющевым или Быковым, шанс того, что кто-то погибнет многократно, возрастет. А это меня точно не устраивает. Если бы был способ сделать их сильнее, я бы обязательно им воспользовался, но пока остается об этом только мечтать. Меня толкнул в плечо Львов, сидящий рядом. «Чего такой хмурый? Думаю о смерти», — сказал я, наколов последний кусок стейка. «И давно у тебя такие мысли?» — встревоженно спросил Лев. «Не забивай голову», — усмехнулся я, периодически накатывает. «Просто проблемы как снежный ком копится, копится, копится, и не видно им ни конца, ни края, а времени разобраться совсем не хватает», — задумчиво сказал я и постучал кончиком вилки по тарелке. «Это тебя так конфликт с Быковым придавил?» «Не только. Еще Плющев, мертвый Урфин и куча других, пусть и мелких, но довольно доставучих проблем», — сказал я и вспомнил о том, что нужно заглянуть к Ярославе за новыми бутыльками эликсира. «Ничего, скоро станет полегче. Учебный год подходит к концу, а там у тебя будет 3 месяца свободы. Успеешь разобраться со всем, чем нужно». Лев посмотрел на меня и положил руку на плечо. «Ну и в случае чего ты знаешь, к кому обратиться за помощью?» «Спасибо», — улыбнулся я и подумал, что сейчас было бы очень кстати сразиться с отцом Льва. «Отличная битва помогает выпустить пар, а там, глядишь, может, и выиграю у него какой-нибудь артефакт. Он ведь азартный мужик. Кстати, а ты чего трубку не берешь?» — спросил Львов, указав на мой мобилет, вибрирующий на столе. «Проклятие! Я так погрузился в свои мысли, что совершенно не слышал этой надоедливой вибрации». Посмотрев на экран мобилета, я увидел имя звонившего. «Антип, Виктор Игоревич, Ярославу похитили», — выпалил глава Воронов. Услышав это, в сердце кольнуло. «Ты что такое говоришь, в смысле похитили?» — спросил я, вскочив из-за стола. После рабочего дня я, Тихон и Виталий повезли Ярославу обратно в особняк. Подъезжая к Раздолью, наткнулись на засаду. Нас атаковали 10 хорошо обученных магов. Пока мы сражались, Ярославу похитили. Выжил только я. 5 нападавших убиты, одеты по гражданке. Одного из убитых опознал. Это отставной капитан Демьян Белых. Вместе с ним служили в имперской гвардии. После он ушел в отставку и нанялся к Плющеву. Спасти Ярославу не успел, нападавшие утащили ее в портал. Отчитался Антип виноватым голосом. «Немедленно усили охрану везде, где это возможно. Я хочу, чтобы все, кто может сражаться, защищали нашу фабрику, аптеки, санаторий. Ни одна тварь не должна безнаказанно напасть на мои владения. Ты меня понял?» – прорычал я. «Будет исполнено ваше сиятельство», – отозвался Антип, и я повесил трубку. «Виктор, кого похитили?» – с готовностью помощь спросил Львов. «Все потом, мне нужно бежать», – сказал я и, не теряя времени, открыл портал в санаторий. Я нашел Вадима и Евдокию в палате пациента. Они пытались поставить новую капельницу. Патриарху рода Быковых стало немного лучше, и он костерил целителей, на чем свет стоит. «Твари, вы что тут на мне эксперименты ставите? Вам конец. Когда мой сын найдет вас, вы сдохнете мучительной смертью. Я лично позабочусь, чтобы вы страдали месяцами напролет». Увидев, что я вошел в палату, Георгий Александрович тут же перенес удар на меня. «Дубровский, сволочь, твой отец был честным аристократом, а ты действуешь как трус. Развяжи меня и давай сразимся. Я вызываю тебя на дуэль», — орал он, дергая руками, прикованными к койке. «Обязательно сразимся, старик, но не в этот раз», — сухо сказал я и, посмотрев на Вадима, добавил: «Заканчивайте и на выход, нужно поговорить». Спустя пару минут Вадим вышел из палаты, потирая предплечье, на котором расплывалось красное пятно от пальцев Быкова. «Вот козел старый, вроде на смертном одре, осилища». Увидев мое встревоженное выражение лица, Вадим тут же спросил: «Что случилось?» «Яшку похитили», — сказал я, не ходя вокруг да около. «Кто? Когда?» выпалил Вадим, смотря на меня расширившимися от ужаса глазами. Руки ректора заметно начало потряхивать от накатившей волны адреналина. Люди Плющева. Антип убил пятерых. Одним из них оказался капитан, служащий этой жирной свинье. «Убью, суку!» – прорычал Вадим, сжав кулаки до хруста. Нужно было еще тогда прикончить его вместе с подчиненными. Прикончим, обязательно прикончим. Но сначала нужно найти и спасти Ярославу, а уже потом свернем шею Плющеву. Я тебе обещаю, что решу эту проблему, а ты пойдешь со мной и поможешь. Попытался я успокоить Вадима, но вышло плохо. Пошли собирать вещи и отправляемся в Москву. Если хоть волос упадет с ее головы, то я... Вадим захлебнулся от ярости и, умолкнув, шагнул в открытый мной портал. Мы переместились в особняк и отправились собирать необходимые для поездки тряпки и документы. Вадим хотел прямо так заявиться в столицу и сравнять там все с землей, но план был так себе. А вот у меня уже родилась одна идея. Доброго вечера, Алексей Павлович, нужна ваша помощь. Разузнайте как можно скорее, какое ближайшее мероприятие будет в Москве, на котором будет присутствовать господин Плющев. Я позвонил Большакову и попросил его об одолжении. Виктор Игоревич, мне потребуется около часа, и я смогу достать нужную вам информацию. Благо среди организаторов балов у меня много знакомых. Большаков отключился, а я поднялся на второй этаж и, закрыв дверь, призвал золотой ключик. Вставив его в замочную скважину шкафа, я повернул ключ и открыл дверцу. Ну, наконец-то, как всегда недовольно пробурчал Ибрахт. А во, говоришь так, как будто рад меня видеть, удивился я. Конечно, рад, ведь у тебя накопилось немало кубов веры. Может, хоть в этот раз порадуешь старика покупкой. Наигранно сказал Древень и откинулся на спинку стула. Я приложил руку к табличке, и на столе проступили цифры. 35205 кубов веры. А во, а кубы веры копятся очень быстро благодаря жителям карманной реальности. Подумав об этом, я печально улыбнулся, вспомнив, что карманную реальность Ярослава любя называла кармашек. Ничего, скоро спасем Яшку. Давай звездную пыль. 9000 кубов с тебя, сказал Ибрахт, и лоза, подцепив склянку, поднесла ее к прилавку. В прошлый раз она стоила 10000. В чем подвох? А нет подвоха. Вижу, смурной ты. Видать, случилось что-то серьезное. А мне лучше скидку дать покупателю и продолжить на нем зарабатывать, чем не дать скидку, и он подохнет. «Смекаешь?» – спросил Древень, приподняв бровь. «Разумно». Я приложил руку к дощечке, и кубы веры списались. Лоза подняла склянку, упаковала ее в бумажный пакет, протянула его мне. Когда я забрал покупку, Лоза показала мне табличку с надписью «Благодарим за покупку». Забавно, Лоза куда вежливее, чем хозяин лавки. «Сколько будет стоить новая склянка? Ты эту употреби, а потом посмотрим», – буркнул Ибрахт, не теряя времени. Я откупорил склянку и влил в себя содержимое. Как и в прошлый раз, началась ломота, которую удалось полностью снять с помощью покрова маны и древесного доспеха, начавшего меня исцелять. «Сколько? Сейчас глянем». Ибрахт посмотрел на меня, прищурился, после лоза поднесла ему очки и напялила на нос. «О, так тебе немного до нового уровня то. Странно». Старик почесал затылок и продолжил. «Ну да ладно, новая склянка будет стоить 30000 кубов. В рассрочку продаж, ты же видишь, что я платежеспособный гражданин, просто не хватает немного». Попытал я удачу. «Какая рассрочка? Я тебе банк, что ли?» Вспылил Ибрахт и, смягчив тон, спросил. «Так сильно прижало, ты даже не представляешь. Ладно, отдам за 26205 кубов веры, но новая склянка будет для тебя стоить на 10% дороже. Чувствую, что на этой сделке ты заработаешь намного больше, чем недостающие мне 3500. Ну да черт с тобой по рукам. Не, ну а как ты хотел? Надо ведь старику как-то существовать». Усмехнулся Ибрахт, и мой счет мгновенно опустел, а новую склянку лоза запихнула в уже использованный пакет. Вот и вся вежливость и забота о клиенте. Скряга, даже пакет новый не дал. «Спасибо, дед, ты очень помог, рука руку моет», философски сказал Ибрахт, и меня вышвырнула из магазина. Влив в себя второй флакон звездной пыли, я почувствовал дикую слабость, сменившуюся мощью, рвущей меня на части. Казалось, что каждая клеточка тела сейчас расширяется, увеличиваясь в размерах, а магические каналы готовы пропустить втрое больше маны, чем я мог пропустить ранее. Проклятие, мана. Использовав камень телепортации, я переместился на фабрику и рванул к закрытому блоку. Меня встретили бойцы Орлова, отдав честь. «Вольно!» — рявкнул я и ворвался в закрытый блок. В холодильнике стояли два ящичка, в которых имелось 40 доз эликсира. Рывком открыв холодильник, я чуть не вырвал дверцу. Схватил ящики и тут же закинул их в пространственное хранилище, а после вернулся в особняк. В мою дверь как раз стучал Вадим. «Иду!» — выкрикнул я и вышел в коридор, никого не обнаружив. «Странно, может, показалось?» Но нет, не показалось. Во входную дверь кто-то упорно ломился. Спустившись вниз по лестнице, я уставился на гостя. «Господин Черняев, какого черта вам здесь нужно?» С нескрываемым раздражением спросил я, увидев следователя на пороге своего дома. «Грубо, но другого от вас я и не ждал», — выдохнул следак. «Перейду сразу к делу. Вы случайно не слышали о пропаже Ярополка Зуброва или, может, что-то знаете о нападении на особняк Быковых? Вы ко мне будете по каждому происшествию бегать? Виктор Игоревич, ответьте на мои вопросы, не нужно все усложнять», — доверительно сказал он, как будто хотел мне добра. «Следователь Черняев, не забывайтесь, вы разговариваете с графом, который по совместительству служит истребителем второго класса. Мое положение на порядок выше вашего. Если хотите меня в чем то обвинить, то делайте это через официальные каналы. Не нужно бегать ко мне в надежде, что я сознаюсь в том, чего не делал», — стальным тоном отчеканил я. «Ах, да, когда в следующий раз будете вылизывать задницу своего нанимателя, господина Быкова, передавайте ему привет. А сейчас проваливайте с моей земли, пока я силой не заставил вас уйти. Виктор Игоревич, вы пожалеете о своих словах», — прошипел следователь, но договорить не успел. «Если вам нечего мне предъявить, то валите отсюда к чертовой матери», — сказал я и, вернувшись в дом, громко захлопнул дверь перед его носом. «Как меня достал этот пустобрех продажный, не может доказать мою причастность к этим делам и надеется, что я сам надену на себя наручники. Идиот некомпетентный». Устало вздохнув, я отправился на второй этаж и по пути встретил Вадима. «Кто приходил?» — хмуро спросил он. А вот ответить ему я не успел. Звонил Большаков. «Виктор Игоревич, через 3 дня в Москве состоится бал в честь помолвки дочери министра торговли. Плющев туда приглашен и точно будет на балу, так как в его интересах засвидетельствовать свое почтение министру», — выпалил Алексей Павлович. «Отлично. Подскажите, будет ли на этом балу Орлов?» — спросил я на всякий случай, ведь визит на бал может закончиться дуэлью с Плющевым. Кто знает, как к ней отнесется Орлов. Вдруг он решит остановить меня, а если я прикончу Плющева, то уже будет неважно, понравилась ли моя затея Орлову. Да я могу потерять вкусный контракт, но лучше так, чем бросить на произвол судьбы Ярославу. Нет, что вы, Орлов больше любит общаться с военными, чем с обычными аристократами. Орлова там точно не будет. Благодарю за информацию, Алексей Павлович», — сказал я и положил трубку. «Ну что там?» — нетерпеливо спросил Вадим. «Мы едем в Москву, на бал к министру торговли. Быков будет там, и я вызову Плющева на дуэль. Вокруг будет море свидетелей, и он не сможет отказаться. Я сам вызову его», — прошипел Вадим. «Не факт, что тебя пустят на бал, ведь ты не аристократ. Но я попробую решить этот вопрос», — сказал я и позвонил Панфилову. «Дмитрий Валентинович, мое почтение. Могли бы вы помочь в одном вопросе?» «Разумеется, Виктор Игоревич, для вас что угодно», — добродушным голосом отозвался Панфилов. «Раздобудьте, пожалуйста, 2 пригласительных билета на бал к министру торговли». «Да, Виктор Игоревич, вы высоко метите. Хотите завести полезные связи? Я ведь приглашал вас к себе на Сабантуй. Министр как раз был у меня в гостях. Можно было познакомиться с ним лично и не лететь в этот проклятый муравейник, именуемый столицей», — по-отечески сказал Панфилов. «Согласен, моя ошибка. Так вы сможете помочь?» «Разумеется. Вы только скажите, на кого нужны пригласительные, и ваши имена внесут в список гостей». «Огромное спасибо. Пригласительный нужен на меня и Вадима Станиславовича». «Вот это правильно. Вадим толковый мужчина, да и чего уж скрывать, отличный собутыльник». «Хи-хи», — хохотнул Панфилов. «Думаю, с его помощью вы сможете заручиться поддержкой многих достойных людей. Так и будет, Дмитрий Валентинович, так и будет». Я попрощался с Панфиловым, забрал чемодан с вещами и, открыв портал, переместил нас на Иркутскую телепортационную станцию. Войдя внутрь, мы обнаружили порядочное столпотворение. Народ недовольно бурчал и посматривал на часы. Пробившись к привратнику, я попросил: «Уважаемый, открой портал в столицу, очень спешим». «Барин, так я б с радостью, токмо это. На западе Иркутской области пробой открылся. Теперь из-за возмущения магического фона в Москву портал не открыть. Развел руками он. Ну и что нам делать? Раздраженно спросил Вадим. Ну тут выбор-то невелик. Нужно ждать, пока пробой закроют. А ежели вам срочно надо в Златоглавую, то можете на поезде добраться до Новосибирска, а оттуда уже переместиться в столицу. Посоветовал привратник. На поезде? Да тут 1500 километров ехать. Возмутился Вадим. А я-то что могу сделать? Мое дело маленькое. Порталы открывай, советы раздавай. Ежели не нравится, поищите другой путь. Спасибо, уважаемый. Сказал я и протянул привратнику 100 рублей. О-о-о. Премного благодарен, ваше благородие. Расплылся в улыбке служивый. Вечерком выпью за ваше здоровье. Идем на вокзал. У нас в запасе 3 дня. До Новосибирска всяко доберемся за стуки, может чуть больше. До бала должны успеть. Сказал я и, не слушая возражений Вадима, потащил его за собой. На вокзале я выкупил купе делового класса за символические 3000 рублей, и спустя 2 часа мы уже тряслись по пути в Новосибирск. Вадим хмуро глядел в окно и на разговор не шел. Да если честно, разговаривать и не хотелось. Я переживал, как и он, а еще думал о последствиях, которые могут возникнуть после нашей поездки. «Доброго вечера, что будете кушать?» — спросила улыбчивая проводница, заглянув к нам в купе. «Водки», — буркнул Вадим, не сводя глаз с черноты за окном. «Никакой водки, ты мне нужен трезвым», — отрезал я. «Принесите, пожалуйста, пару стейков, салатиков и морс. Через 20 минут все будет готово», — прощебетала девушка и ушла. Судя по голосам, доносящимся из соседнего купе, в нем ехали молодые аристократы. Много выпивали, орали песни и вели себя очень громко. От их воплей Вадим играл желваками, но ничего не говорил. Я же хоть и был раздражен, но вместе с этим чувствовал себя очень уставшим. Зелье звездной пыли не прошло бесследно. «Выйду, подышу», — сказал Вадим и покинул купе. Я воспользовался этой возможностью и призвал разом 10 бутыльков Яшкиного эликсира. Выпив 5 штук, я почувствовал жжение в груди, а после 10-го меня так разморило, как будто я только что вышел из бани, в которой провел полдня. Каналы маны вспыхнули огнем, мышцы стали ватными, но в остальном полный порядок. Внезапно в соседнем купе стало еще громче, но только на мгновение. Спустя 10 секунд воцарилась тишина, но ровно до тех пор, пока дверь в наше купе не распахнулась. На меня уставилась перепуганная проводница и прокричала: «Оттащите своего друга, он же их убьет». Глава 13. С трудом поднявшись, я оперся на стенку и вышел в коридор. Из соседнего купе доносились жалостливые всхлипы, нарушаемые лишь глухими ритмичными ударами. Я ввалился в дверной проем, и перед глазами поплыли черные пятна, а тело стало ватным. «Вадим, остановись», — прошептал я, смотря на спину друга. Вадим механически вколачивал удар за ударом и, не поворачиваясь, сказал: «Эти твари домогались до проводницы. Убьешь», — затихающим голосом выдавил я и рухнул на пол. «Виктор», — выкрикнул Вадим и резко обернулся. Его рубаха была вся в крови, а за спиной друга виднелись 3 аристократа со сломанными носами и посеченными бровями. Вадим подхватил меня на руки и отнес в купе. «Как-то мне резко поплохело», — натянуто улыбнулся я и потерял сознание. Очнулся, когда в нашем купе разгорелся скандал. «Он нас избил. Арестуйте его», — гундосил опухший аристократ. «Не избил, а проучил», — спокойно сказал Вадим и добавил: «Они хотели изнасиловать проводницу, я помешал». «Что?» — задохнулся от возмущения аристократ. «Не было такого. Уверен? Давай позовем проводницу, и она расскажет, как ты ее за ляжки хватал и тащил к себе на колени». Полицейский переводил взгляд с Вадима на избитых аристократов и обратно. После кашлянул и спросил: «Выходит, господа, это вы безобразничали?» «Нет, мы нет, просто выпивали». «А потом?» — замялся аристократ. «То есть вы не помните, чем занимались перед тем, как вас избили?» «Ну, мне придется вызвать проводницу и допросить ее, дабы вынести объективное суждение о произошедшем, а потом уже будем решать, кто прав, а кто виноват», — улыбнулся полицейский, понимая, что нарвался на золотую жилу. «Я думаю, мы немного погорячились. У нас нет никаких претензий к этому господину. Да, повздорили, с кем не бывает. Дал заднюю парень со сломанным носом. Увы, правосудие так не работает. Молодые люди, я вынужден разобраться в ситуации», — настоял легавый. «Нас восхищает ваша приверженность к делу. Могли бы вы пройти в наше купе и выслушать наши аргументы относительно случившегося?» — спросил аристократ, стоявший в коридоре и незаметно показал бумажник. С превеликим удовольствием. Все-таки истина сплетается из множества мнений, деловито сказал полицейский и, пригладив усы, покинул купе. Пока Вадим прислушивался к происходящему акту коррупции в соседнем купе, я сел на лавку и потянулся. Чувствовал себя восхитительно. Каждый мускул был налит силой, мана бушевала в теле, обещая запредельные возможности. Еще бы, ведь я получил 6-й уровень магии. Ха-ха, некоторые поступают с таким на первый курс академии, а мне пришлось добиться всего самому. Ну да ладно, я ни о чем не жалею. Всегда всего добивался собственным трудом. Вадим, ты еду не заказывал? Спросил я, оторвав друга от увлекательного диалога за стеной. 3000 рублей, и мы забываем о случившемся. Господа, но ведь имела место попытка изнасилования, это серьезное преступление, за которое вы в лучшем из случаев попадете на рудники. Я считаю, что моя память сможет обнулиться лишь суммой в 10 тысяч рублей, доброжелательно сказал полицейский. Это грабеж. Костя, заткнись, мы согласны. Вот и славненько. По 10 тысяч рублей с каждого. Довольный голос полицейского затих после шлепка. Судя по всему, ударили по рукам. Ты очнулся? Ну слава богам. Я уж решил, что тебя отравили. Выдохнул Вадим. Все нормально. Просто был тяжелый день. Кстати, где мы сейчас? В Кемерово. Как только поезд остановился, эти сопляки побежали вызывать полицию. Думали, что правда на их стороне. Клоуны. Презрительно фыркнул Вадим. До Новосибирска еще 200 километров. Устало добавил Вадим, судя по синякам под глазами, он так и не спал. Ты, кстати, больше суток без сознания провалялся. Вот так сюрприз. Видимо, перегрузил тело. Сначала 2 поднятия уровней магии, после 10 бутылей, увеличивающих объем маны. Даже удивительно, что я так легко отделался и отлично себя чувствую. Тогда не будем терять времени. Зови проводницу. Пришла девушка, спасенная Вадимом, долго благодарила его, а после я озадачил ее работой. 2 стейка средней прожарки, хлеб, давайте целую буханку, 3 литра морса, уху из семги, 2 штуки, солянку, овощи на гриле, картошку пюре, гуляш, пирожки с капустой, пирог яблочный, чай, да покрепче, и 5 вот этих пирожных. К вам присоединятся гости? Спросила девушка, записывая в блокнот. Нет, конечно, я сам справлюсь. Услышав мои слова, ее глаза стремительно полезли на лоб. Спустя полчаса я на запредельных скоростях работал челюстями. Есть хотелось безбожно, как будто всех голодающих мира поселили в мое бренное тело. Я сутки валялся без сознания, так еще и получил мощное усиление, теперь нужно было отъесться. Нет, даже отожраться. Проводница вышла из купе, но закрыла дверь не полностью, оставив крошечную щелочку, чтобы наблюдать за мной. Она явно не верила в то, что такой юнец способен съесть столько еды, но я справился. Удовлетворенно я рухнул на лавку и уснул. Правда, спал я недолго, спустя пару часов меня растолкал Вадим. Просыпайся, приехали. Выгрузившись из поезда, мы сразу же попали на железнодорожную станцию, в конце которой виднелась другая станция, телепортационная. Мы двинули туда, даже не посмотрев красоты Новосибирска. К сожалению, нет времени, но уверен, здесь есть чем полюбоваться. Уважаемый, портал до Москвы сможешь открыть? Спросил я у косоглазого привратника, который то и дело смотрел на меня то левым, то правым глазом. А чё нет, то могу, конечно. 50 рублев. Улыбнулся он беззубым ртом и протянул ладонь. Странные у вас порядки. Обычно в кассе оплачивали. Хмыкнул Вадим. Не, ну так-то я не настаиваю. Иди в очереди постой, сказал косоглазый и ткнул крючковатым пальцем нам за спину. А очередь и правда была огромной, видимо, из-за магического возмущения, перекрывшего дорогу от Иркутска в центр империи, собралась огромная толпа желающих вернуться домой. Разлом закрыли, и теперь все они пытались протолкнуться к одному единственному окошку кассы. Держи, ухмыльнулся я и протянул 100 рублей за 2. Полыхнуло портальное окно, и мы переместились в столицу, мать ее за ногу. Огромный арочный свод портальной станции поражал своим размахом. Стены заполнены какими-то фресками, на лестницах стоят памятники государственным деятелям. Одним словом, такой размах, что я не сразу понял, на телепортационной станции мы или в музее. Проходим, господа, проходим. Не толпитесь на станции. Подогнал нас привратник, одежда которого выглядела на порядок дороже, чем моя и Вадимовская вместе взятые. Выйдя на улицу, я удивился еще больше. Широкие улицы, куда ни посмотри, красивые здания с обилием кафе, ресторанов, магазинов, парикмахерских и прочего. Забавно то, что мы встретили такой размах даже не в центре Москвы, а в районе Казанского вокзала. Это, если мне не изменяет память, северная часть столицы, но здесь чертовски красиво. Увидев, как мы вышли из дверей вокзала, нас тут же облепили таксисты. «Барин, в центр надо, недорого», — выпалил сухощавый парень с оттопыренными ушами. «Давайте чемоданы, машина за углом уже ждет», — скрежещущим голосом сказал таксист с горбатым носом. «Отстань от господ, они получше тебя холопа знают, что им делать. Может, сперва в сауну к куртизанкам?» — заискивающе проблеял третий. «Нам в гостиницу, да подешевле», — сказал я, и к нам сразу же потеряли интерес. «Ловко ты их», — хмыкнул Вадим. «Очевидно же, что они хотели нажиться, а тут поняли, что денег у нас не густо и пошли искать новых простофиль. Вон старик стоит, идем к нему». В сотне метрах от вокзала стоял одинокий старик на развалюхе. Очевидно, что клиентов у него немного. Заметив нас, он тут же выбежал из автомобиля и открыл двери пассажирских сидений, а заодно и багажник. «Господа, прокачу с ветерком, всю жизнь в такси работаю, город как свои пять пальцев знаю. Вообще я художник, а в такси так, подрабатываю. Знаете, с людьми очень люблю общаться. Можно сказать, работа для души», – тараторил старик, загружая наши чемоданы в машину. «Так-то у меня бизнес свой, но время от времени выезжаю вот по городу прокатиться, да с новыми людьми познакомиться», – продолжил он хвастаться. Я едва сдержал смех. «Наш водитель первостатейный лжец, но, с другой стороны, какая разница? Слушай его как радио и делай вид, что веришь каждому слову, уважаемый. А я слышал, у вас тут живет мануфактурщик. Как его зовут-то? Прыщев или Плащев? Черт, фамилию не вспомню. Прикинулся я дураком. Вы, наверное, про Плющева. Тот еще слизняк. Здесь его каждая собака знает. Вон в прошлом году лечил братику ногу его лекарствами. И как? Да как? Отрезали по колено. Мелом народ кормит, а деньжище огромные за это берет. Шарлатан каких поискать? Сознанием дела заявил таксист. Интересно, где этот шарлатан живет? Наверное, в крысиной норе какой прячется и боится, что найдут благодарные покупатели. Ага, в крысиной. Смотри там. С обидой огрызнулся таксист. Эта тварь живет на Тверской улице, рядом с Большим театром. Там охраны у него через край. Даже реши его все покупатели разом отлупить, только голову сложили б бесполезно, да и все. Та еще паскуда. И главное, ничего ж не сделаешь с ним. Это печально, констатировал я и спросил. А фабрика его, наверное, тоже в центре располагается? Да вы чего, император-батюшка не позволит никому центр Москвы портить. На отшибе стоит, на Нагатинском затоне. У меня ж там брат работал, до ампутации. А как ногу чикнули, так Плющев его и уволил. Сука, выругался водитель и замолк. Обожаю таксистов, особенно таких. Это концентрат всех сплетен, а также знания о городе. Теперь я более или менее представляю, где искать эту тварь. Отвезли нас в гостиницу рядом с Кузнецким мостом. Разумеется, в дорогую. Если поездка не задастся, и мы положим тут головы, то хотя бы последние дни жизни проведем в комфорте. А еще наша гостиница совершенно случайно расположилась по соседству с пятиэтажным домом Плющева. Вадим, когда узнал, где находится наша цель, сразу же решил рвануть туда и поубивать всех к чертовой матери. Мне стоило огромного труда вразумить его и заставить повременить. «Вадим, думай головой. В ходе сражения Ярослава может погибнуть. Используешь сильное заклинание, Ярослава умрет. Нападем, не продумав все как следует, Ярославе конец», — сказал я, встряхнув его за ворот шубы. «И что ты предлагаешь? Сидеть и ждать?» — выпалил он. «Нет, у меня есть план получше», — ответил я и, приобняв друга, потащил его на третий этаж, где находился наш номер с видом на Большой театр. Плющев Константин Ярославович, Москва, Тверская 8. Плющев обедал, хотя вряд ли можно назвать обычным обедом процесс, когда тебя кормит обаятельная официантка. Она сидела на коленях у Константина Ярославовича и одной рукой кормила любимого хозяина, а второй вытирала ему губы. Константин Ярославович давно привык к такому и практически не обращал на девушку внимания, тщательно пережевывая пищу. Когда зазвонил мобилет, он выпятил губы, дождался, пока их протрут салфеткой, и только после этого поднял трубку. «Как дела, Елизарыч?» – выдохнул Плющев. Звонил Лавров Никифор Елизарович, его друг, служащий в имперских истребителях, по крайней мере раньше они точно были друзьями были. С появлением Дубровского между старыми знакомцами возникло серьезное напряжение, хотя назвать это ссорой будет правильнее. Ярославыч, звоню тебя предупредить. Мой человечек присматривал за Дубровским и сказал, что он выдвинулся в сторону Москвы. Более того, он наводил справки, на каком из балов тебя можно найти. Поосторожнее там, настороженно сказал Лавров, да так, что даже Плющев понял, друг переживает за него. Вот как, спасибо, что предупредил, задумчиво сказал Константин Ярославович и согнал с колен официантку. Видимо, едет, чтобы вернуть свою сотрудницу. Ты кого-то похитил? Похитил — плохое слово. Лучше сказать, переманил на службу, усмехнулся Плющев. Знаешь, как говорят, двум дуэлям не бывать, а одной не миновать. Что это значит? Недоумевая спросил Лавров. Это значит, что Дубровский хочет загнать меня в ловушку, но в итоге сам попадет в нее, злорадно сказал Константин Ярославович. Что ж, если он больше не вернется в Иркутск, я слезы лить не буду, хмыкнул Никифор Елизарович. Не переживай, организую ему теплый прием, а потом и квартиру с земляными стенами. Друзья коротко хохотнули, а после Плющев добавил, еще раз спасибо, мне нужно сделать пару звонков, поэтому отключаюсь. Но когда проблема решится, приеду к тебе в гости, сходим в ту баньку. Надеюсь, Машка еще работает, та, которая нас парила, а потом мы ее, сально пошутил Елизарович. Конечно, работает, приезжай, отдохнем, добро. Плющев повесил трубку и, пролистав телефонную книгу, нашел десяток фамилий должников. У многих дворян были долги, у кого-то маленькие, у кого-то большие, но далеко не все дворяне, задолжавшие Плющеву, были полезны. И вот сейчас он смотрел на два телефонных номера, от которых мог быть толк. Первый принадлежал штабс-капитану имперской гвардии Медяхину Игорю Игоревичу. Сначала он крупно проигрался в карты, после занял деньги у Плющева и снова проигрался. Так уж вышло, что все, чем владел Медяхин в этой жизни, теперь принадлежало Плющеву, а тот лишь позволял всем этим пользоваться в счет будущих услуг. Игорь Игоревич был не просто офицером, но и имел немалый боевой опыт за спиной. Маг седьмого уровня как-никак. Вторым должником был обычный уголовник, Пестрихин Арсений Кантемирович. 4 раза он ходил под следствием как подозреваемый в массовых убийствах, но благодаря Плющеву его вину не смогли доказать. Арсений Кантемирович хоть и не был магом, зато он был очень умелым убийцей. Знал, когда и куда нужно ударить, чтобы человек этого практически не почувствовал, а спустя сутки благополучно помер. Правда, между должниками была существенная разница. Пестрихин был счастлив служить за звонкую монету, а вот Медяхин играл из себя человека, для которого существуют моральные границы. Вот только его моральные устои каждый раз начинали шататься под весом суммы с 6 нулями. Плющев первым делом позвонил Медяхину. Недолгое ожидание прервалось пьяным бормотанием. «Алло, Игорь Игоревич, все пьешь?» «Да, все, что на глаза попадается, то и пью. Тебе-то какое дело?» Недовольно буркнул Медяхин. «Работа для тебя есть. Работа у меня и так есть. Я служу императору-батеньке». Гордо выпалил Игорь Игоревич и икнул. «Конечно, она у тебя есть, как и дом с машиной, вот только не забывай, что все это принадлежит мне. А если тебе милее жить в казарме императора-батеньки, то проблем нет, я тебя сегодня же туда переселю, вместе с твоей семьей», – прошипел Плющев. От этих слов Медяхин тут же протрезвел. «Константин Ярославович, ну зачем так-то, я же всегда готов. Помощи все вот это», — запинаясь пробормотал он. «Вот и славно, радуйся, ты приглашен на бал министра торговли, а чего я там забыл, не перебивай», — недовольно рыкнул Плющев. «На балу будет один юнец, Дубровский его фамилия, я хочу, чтобы ты обеспечил ему вечный покой». «Убить что ли?» — настороженно спросил Медяхин. «Ты же офицер, вызовешь его на дуэль за то, что он задел твою честь, а когда парнишка умрет, я верну тебе все имущество, а сверху накину еще 1 000 000 рублей. В трубке было слышно, что от таких условий Медяхин нервно сглотнул и тут же выпалил. «Я согласен. Когда и куда нужно прибыть, все расскажу. Ты главное приведи себя в порядок и больше не пей, до момента, пока не выполнишь заказ. Понял, Константин Ярославович, сделаем все в лучшем виде». Довольно курлыкнул офицер, и они погрузились в процесс обсуждения деталей. Я рассказал Вадиму свою догадку, почему похитили Ярославу. Попутно пришлось поведать и об эликсире, а заодно поделиться бутыльками с бывшим ректором. Готов спорить, что это министр здравоохранения рассказал Плющеву о закрытом блоке и о Яшке, которая там работает. Не зря ведь он ее пожирал взглядом. Ну ничего, Ярославу так просто не сломить. Если не захочет говорить, то и не станет. И это с одной стороны хорошо, а с другой плохо, ведь тогда ее могут начать пытать. Правда, Яшка-то еще шарлатанка, а учитывая то, что Плющев понятия не имеет, что конкретно мы производим, она сможет втюхать ему что угодно. Выслушав мой рассказ, Вадим открыл чемодан и протянул мне перчатки. «Постой, ты именно поэтому попросил меня прихватить пару вещей Ярославы?» – удивленно выпалил Вадим. «Само собой, мой друг», – улыбнулся я и добавил, – «найдем ее по запаху». Глава 14. Нагатинский затон. Фармацевтическая фабрика Плющева. Ярослава сидела за столом, заваленным разнообразными склянками. Она деловито рассматривала что-то в микроскоп и делала записи. Правда, записи выходили странные, сплошные закорючки и ни одной буквы. В общем, работать мотивации не было. Дверь позади скрипнула, и в ее кабинет вошел Плющев вместе с двумя охранниками. «Ярослава, приветствую вас», — сказал Плющев, но ничего в ответ не услышал. «Смотрю, вы наконец-то взялись за работу. Позвольте узнать, что конкретно вы производили для Орлова?» «Константин Ярославович, раз уж теперь я работаю на вас, а господин Дубровский не смог обеспечить мою безопасность, то нет смысла скрывать. Я разрабатывал эликсир, который перманентно увеличит магическую силу человека, который его выпьет. Более того, данный эликсир способен превратить в мага даже обычного человека», — деловито сказала девушка и, постучав пальцами по столу, добавила: «Я приготовила пару пробных образцов, можете забрать». Она небрежно указала на две склянки с зеленоватой жидкостью. «Вот как», — расплылся в улыбке Плющев. «Я рад, что мы нашли общий язык. Как только доверие между нами немного окрепнет, вы сможете покинуть лабораторию и поселиться в центре Москвы. Буду щедро платить за ваши услуги, и вы никогда не пожалеете о смене нанимателя». «Замечательно. А пока позвольте мне продолжить работу». «Да, да, конечно», — кивнул Плющев и увидел, как у его охранника горят глаза. «Что такое, Петя?» — недовольно спросил он. «Константин Ярославович, я всегда мечтал стать магом. Можно мне?» — с придыханием спросил рыжеволосый охранник и указал на склянку. «Вперед, ты заслужил», — серьезно сказал Плющев, желая здесь и сейчас увидеть действие эликсира. Охранник подбежал к склянке и трясущейся рукой взял ее, вытащив пробку. Зеленоватая жижа влилась в глотку мужчины, и он громко сглотнул. «А на вкус не так и пло». Договорить он не успел. Живот охранника громогласно заурчал, и тот, схватившись за задницу, умоляюще посмотрел на своего нанимателя. «Тьфу, твою мать, беги быстрее, пока все тут не засрал», — с отвращением сказал Плющев и обжег Ярославу взглядом. «Я думал, что мы нашли общий язык, но, видимо, это не так». «Нашли, нашли. Просто это новая лаборатория, новые реагенты, новое оборудование. Нужно время, чтобы я привыкла и обкатала технологию», — отмахнулась Ярослава, смотря как охранник выбегает из кабинета. «Замечательно, тогда у вас есть время обкатать технологию, до момента, пока вы не умрете от голода», — улыбнулся Плющев и, повернувшись ко второму охраннику, сказал: «Больше ее не кормить». Как только на улице стемнело, мы с Вадимом поднялись на крышу гостиницы и осмотрелись. Столица утопала в золотом свечении электрических ламп. Все это выглядело дорого, величественно и даже немного загадочно. Со всех краев империи в Москву стекались лучшие маги, желая достичь величия, а вместе с ними здесь собралась орда первостатейных жуликов. К величию всегда тянутся разного рода прихлебатели, стараясь приобщиться к нему, желательно ничего при этом не делая. Внизу гуляли толпы туристов. Мимо них на каретах и машинах проносились аристократы, бесцельно прожигающие жизнь. Да, Москва – это город, который никогда не спит. Если у тебя достаточно денег, то ты можешь всю жизнь прожить, утопая в вине, красотках и разного рода увеселениях. Официант, приносивший еду к нам в номер, рассказал, что местные аристократы порой переходят грани разумного в своих развлечениях. Так один барон на прошлой неделе от скуки занялся оккультизмом, и ему повезло. С первой попытки он призвал демона, который разорвал его на части, навеки освободив от бремени этой самой скуки. Помимо этого, официант рассказал о тайном обществе, которое и не особо-то тайное, раз о нем знает официант. Так вот, эти фанатики вдоволь наелись деликатесов и поняли, что обычная кухня их не прельщит. Теперь они платят молодым крестьянам за то, чтобы они выступили в виде изысканного ужина. И нет, крестьян не убивают. Хирург вырезает кусок мяса из крестьянских булок, сцеживает немного крови, а после крестьянина лечит маг с даром целительства. Получая оплату, донор уходит, аристократы пируют кровью и вкушают стейк из человеческой плоти. Если честно, в этот бред я не поверил, но кто знает, что здесь творится на самом деле. Вот и сейчас мы стояли на крыше и смотрели в неизвестность. Как всегда, придется нырнуть в омут проблем и попытаться выкарабкаться из него. Хорошо, что у меня есть планы, на мой взгляд, отличный. Я призвал Клювика, и мы, запрыгнув ему на спину, отправились в сторону фабрики Плющева. Но не успели мы пролететь и сотни метров, как Москва снова смогла меня удивить. Из облака справа вынырнул огромный дирижабль, и нам пришлось сделать резкий вираж, уходя от столкновения с ним. Как только мы разминулись с громадиной, над нами пролетела жужжащая крылатая машина. Следом за ней из облаков вынырнула стая дворян, оседлавших причудливых птиц. Забавно, а в Сибири я единственный, кто летает на птице. Хотя, может, я знаю не обо всех дарованиях нашего края. Пролетев сотню километров, мы приземлились в лесу, из которого была видна фабрика. Фабрика прилегала к изогнувшейся реке, куда, судя по всему, избрасывали отходы. Да уж, Плющев тот еще скот. Я решил проблему фильтрации, создав водоросли, которые пожирали все отходы, а он же просто отравляет близлежащую реку. «Думаешь, она там?» — с тревогой в голосе спросил Вадим. «Это мы сейчас и узнаем», — ответил я и достал из внутреннего кармана куртки перчатки Ярославы. С помощью дара синергии я позаимствовал силу Михалыча. Правда, на этот раз меня интересовали не атакующие или защитные способности, а нюх этого гордого зверя. Мой нос начал изменяться и удлиняться, а вместе с этим и челюсть Вадима поползла вниз от увиденного. Тогда я прервал трансформацию и попробовал взять лишь обонятельные рецепторы, при этом не меняя форму черепа. На удивление, это оказалось довольно просто. Просто и отвратительно. «Фу, Вадим, ты бы что ли помылся с дороги? Смердишь жутко», — сказал я и засунул нос в перчатку Ярославы. «Да я ж вроде мылся», — немного смущенно сказал Вадим и понюхал свою подмышку. «Да, медвежий нюх — что-то уникальное, а вместе с магией, так и вовсе удивительная вещь». Понюхав перчатки Ярославы, я закрыл глаза и почувствовал, как точно такой же аромат тянется со стороны фабрики. Но не это было удивительно. Удивительно было то, что я как будто знал, где конкретно находится эпицентр запаха. Она находилась в подвале левого корпуса. Помимо Ярославы в округе ощущались еще сотни человекоподобных ароматов. Ха, человекоподобных. Видать, вместе с рецепторами я забрал у Михалыча часть его знания о запахах людей. Какой удивительный навык эта синергия. Левый корпус, в подвале. Коротко сказал я, и пришлось ловить Вадима за шиворот. «Ты куда собрался? Виктор, пусти. Я должен ее спасти», — рыкнул Вадим и ударил меня по сгибу локтей, пытаясь заставить отпустить его, но я не выпустил. «Сейчас не время. Там куча охраны, и если уведомит Плющева о нападении, охраны станет еще больше. Действуем по моему плану. Осталось недолго». Но вдруг они ничего ей не сделают, пока Плющев не знает секрет эликсира, а бездумное нападение поставит и тебя, и ее в опасное положение. «Можем все сложить головы, если будем действовать необдуманно», — рыкнул я, встряхнув его за шиворот, как провинившегося котенка. «Но, верь мне». «Хорошо», — сказал Вадим, но чувствовалось, что внутри у него все клокотало от ярости. Запрыгнув на Клювика, мы вернулись в гостиницу, заказали еды, и пока я ждал официанта, Вадим сразу же отправился в душ. Видать, слова про то, что он пованивает, его задели. Принесли еду, я расплатился и, не дожидаясь Вадима, приступил к трапезе. Голод от прошлого усиления еще не полностью отступил, и поэтому я усиленно поедал все, что принесли. Вышел Вадим и сел за стол. Мыслями он явно был не здесь. Вяло жевал запеченную рыбу и смотрел куда-то в темноту ночного города. «Знаешь, в прошлом мире у меня была возлюбленная. Была семья, друзья. Но я не смог их спасти», — задумчиво сказал он. «Знаю, ты рассказывал, но все это было в прошлой жизни, в этой все будет по-другому. Мы спасем Ярославу, любой ценой, обещаешь?» «Слово дворянина и верховного друида Руиндара», — серьезно сказал я и протянул руку Вадиму. «Верю, надеюсь, мы ее спасем, иначе я даже не знаю, как жить дальше. Через сутки она снова будет в твоих объятиях, не переживай», — подбодрил я Вадима и похлопал по плечу. Следующие сутки выдались очень долгими и нервными. Вадим из моего поля зрения выпал лишь, когда я зашел в магазин, чтобы примерять новый костюм. Так уж вышло, что на фоне московских щеголей я выглядел как крестьянин. Здесь в ходу были костюмы с блестящим отливом, с вышитыми золотой нитью вензелями по бокам. В кармане таких костюмов неизменно был платок с гербом рода. Забавно, Но все это я смог купить в ближайшем магазине одежды. Да, было чертовски дорого. За костюм я отдал 120 тысяч рублей, туфли обошлись еще в 30, галстук в 2, рубашка 3 тысячи и платок еще за 1000. Но во всей этой дороговизне было кое-что прекрасное. При магазине имелось ателье. С меня сняли мерки и в течение 3 часов пошили новый костюм. Туфли также сделали на месте. Проклятие, да я никогда в жизни не видел, как изготавливают обувь. Должен сказать, очень занимательный процесс. А чтобы добить меня окончательно, вышла пышная женщина в очках и попросила показать родовой перстень. Осмотрев его со всех сторон, она ушла в подсобку и спустя 10 минут принесла мне платок, на который был вышит зеленый дуб с золотыми ветвями. Работа была потрясающая. Облачившись в купленную одежду, я почувствовал себя на миллион рублей, а то и на сотню миллионов. Красавец такой, что даже продавщица не могла от меня отвести взгляда. Про удобство купленного комплекта я и вовсе помолчу, так как вещи сидели идеально. Пока я расплачивался, зазвонил мобилет. Это был Панфилов. Виктор Игоревич, доброго дня. Ну что, готовы повеселиться на балу? Ваши имена внесли в списки приглашенных. Можете смело идти развлекаться, торжественно заявил Дмитрий Валентинович. Это замечательные новости. Мы как раз прибыли в столицу. Большое вам спасибо. Да что уж там, я ведь сделал это с корыстным умыслом, хихикнул Панфилов. В следующий раз, когда я позову вас на посиделки, вы не сможете отказаться, иначе выйдет некрасиво. Бал министра посетили, а ко мне в гости не пришли. Согласен с вами, выйдет так себе. Но, как и говорил ранее, я с радостью приеду к вам в гости, как только закончу пару дел. Дела, вечно они проклятые мешают нам жить. Вкус к жизни он ведь не только в труде, а еще и в хорошем отдыхе. Можете не убеждать меня, я и так знаю, что вы разбираетесь в приятном времяпрепровождении как никто другой. Обязательно заеду к вам в будущем месяце. Месяце, сказал Панфилов, как будто попробовал слово на вкус. Звучит так себе, но это лучше, чем ничего. Ловлю вас на слове. Если не приедете, то я найму магов, которые приволокут вас силой, шутливо сказал он. Ха-ха, Дмитрий Валентинович, я же говорю, что приеду, верю. Что ж, тогда до встречи. Если что потребуется, дайте знать. Панфилов положил трубку, оставив улыбку на моем лице. С этой улыбкой я и поднял глаза на хмурого Вадима. Улыбка испарилась сама собой. Панфилов достал пригласительные. Все идет по плану, коротко сказал я, а Вадим молча кивнул. Выйдя из магазина, мы направились обратно в гостиницу, где прождали до темноты. Как только на улицах загорелись фонари, мы поднялись на крышу. Я призвал Клювика и отвез Вадима к Нагатинскому затону. Мы приземлились в зарослях возле леса. Отсюда открывался отличный вид на фабрику Плющева. В километре от нас тускло светились фонари охраны, расхаживающие туда-сюда. Порой огоньки мелькали в окнах. Вадим словно завороженный следил за ними. Еще раз повторим план. Вадим, ты слушаешь? Встряхнул я друга. Да, все я слышу и помню, нервно сказал Вадим. Ты едешь на бал? Как только заметишь Плющева, позвонишь мне и вызовешь его на дуэль, верно? А ты, а я даю сигнал Груфдаргу, после чего он начнет атаковать территорию фабрики. В этой неразберихе я проникаю внутрь и забираю Ярославу. После открываю портал, и мы уходим. Какой портал, Вадим? Ты в прошлый раз пробовал его открыть. Тут артефактная глушилка стоит. В радиусе 5 километров портал не открывается. Точно, извини, сказал Вадим и отвлекся от мельтешащих огней. Отступаю к поляне в глубине леса и на клювике увожу Ярославу во Владимир. Ждем тебя в течение суток, если не появишься, уходим через портал. И помни, если все пойдет не по плану, уходи сам. Ярославу мы еще сможем спасти. А вот если ты умрешь, то шанс тебя возродить будет равен нулю, сказал я и сразу подумал об сердце мира Киры. Возможно, она бы и смогла возродить Вадима, только в какой форме и сможет ли вообще сделать подобное. Тем более у нас на очереди воскрешения уже есть одна деревяшка. Виктор Игоревич, я не самоубийца, не переживай. Сделаю все, как и договорились. Тогда с Богом, выдохнул я, похлопав Вадима по плечу. С каким именно? Усмехнулся он. Разумеется, с Груфдаргом, сказал Груфдарг, появившись за спиной Вадима. Пожелав ректору удачи, я прыгнул на клювика и рванул в сторону Сокольников. Приземлился в 500 метрах от места проведения бала и сразу же отпустил клювика, направив его к Вадиму. Пришлось немного прогуляться и поучаствовать в тупом разговоре с не менее тупым охранником. «Доброго вечера, моя фамилия Дубровский», — сказал я, улыбаясь, и посмотрел амбалу в глаза. «Дубровский?» — спросил детина с носом картошкой. «Дубровский», — поправил я его. «Сейчас посмотрим». Перелистнув пару страниц, он посмотрел на меня и выдал. «Дубровского нет в списках приглашенных. Не Дубровский, а Дубровский. Посмотрите еще раз». Детина снова ознакомился со списком и отрицательно покачал головой. «Нет такого». Смотря в его телячьи глаза, я начал терять терпение. «Ты знаешь, что такое ухо?» «Ну», — нахмурившись, сказал охранник. «Так вот, фамилия моя Дубровский, через У, слово ухо тоже начинается на У. И это же чертово ухо я тебе оторву, если ты еще раз назовешь меня Дубровским. Ты меня понял?» — прорычал я, придавив его взглядом. «Что здесь происходит?» — спросила миловидная девушка, услышав наш разговор. «Вот этот», — хотел я выругаться, но сдержался. «Парень не может найти мою фамилию в списке, а точнее даже произнести ее правильно не способен. Дубровский, верно?» — спросила брюнетка и выхватила у охранника список. «Да, вы есть в списке. Вот». Она показала нужную строчку амбалу, и тот расплылся в дебильной улыбке. «Сеня, не нервируй гостей и внимательнее вчитывайся в буквы, иначе я тебя уволю», — холодно сказала девушка и, посмотрев на меня, извинилась. «Ничего страшного, я знаю, каково это — работать с болванами», — надменно сказал я, чтобы не выбиваться из образа местной публики. Меня пропустили. Как только я попал во внутренний двор, то тут же утонул в роскоши. Бал проходил в здании своими размерами, не уступающим моей фабрике в Раздолье. Вот только огромная площадь фабрики была необходима для производства лекарств, а это здание не производило физических товаров, но давало доступ к не менее ценному ресурсу, доступ к влиятельным людям. А власть имущих здесь были сотни. Вычурно одетые, на дорогих машинах, обвешанные золотом и красивыми женщинами. Проклятие, да здесь собрался весь цвет империи. Если бы нашелся вор, который смог бы забрать все украшения, принесенные влиятельными гостями, то за эту сумму можно было бы скупить все здания в Иркутске вместе с их жителями. К зданию прилегал парк, которому не было видно ни конца, ни края. По заснеженным тропинкам прогуливались парочки, наслаждаясь шампанским и пустыми разговорами. Немного поодаль стояло кольцо охраны и наблюдало за периметром. Забавно, что снег вычистили до зеленой травы, и если бы не барышни в шубах, то могло показаться, что сейчас поздняя осень, а не конец зимы. На меня практически никто не обращал внимания. Аристократы разбились на группки и шушукались друг с другом, обсуждая постепенно прибывающих гостей. Дамы громко смеялись, привлекая к себе внимание богатых ухажеров, а кавалеры блистали остроумием, надеясь увести домой одну из красоток.